Глава 8. Дневник. Собрались у Януша, как обычно, во второй половине дня. Я, Жан-Люк, Франческа, рыжая Марта и ее подруга-наперстница. Третья или четвертая за неделю, не уверен, сбился со счета. Подруга, кажется, была под волчком, хохотала визгливо и невпопад, а ее расширенные зрачки блестели, как черничные ягоды после утреннего дождя. За столом я оказался лицом к лицу с ней, прямо напротив, и она улыбалась мне похотливо, растягивая красные губы. Ее имя я не запомнил. Чтобы не встречаться с ней взглядом, я смотрел за окно, на улицу. Там было на удивление светло. Войлочный полог туч истончился, треснул, и в прорехе над крышами бледно синело небо. Эта цветовая пощечина кирпично-серому городу волновала меня, приковывала внимание, но я понимал, что лазурный проблеск недолговечен и эфемерен, что он зарастет бесследно через минуту. Я злился на прохожих, бредущих по тротуару с озабоченным видом. Хотелось разбить окно и проорать им: «Посмотрите наверх, придурки! Отвлекитесь хоть на секунду от своих ублюдочных дел!» Но я, конечно, сдержался. Впрочем, они все равно меня бы не поняли. За нашим столом тем временем обсуждался предстоящий салон бунтующих. «Я спросил тому одного, — говорил Жан-Люк, — что значит новаторский взгляд? Что они сами вкладывали в эту формулировку, когда давали анонс?» А он мне ответил с этакой снисходительной вежливостью: «Каждый потенциальный участник решает сам». «Ха, да я-то решу. От моего новаторства они обделаются дружно и разом. В том и вопрос, готовы ли они сами к такому? А то ведь опять получится, что я принесу полотна, а эти индюки, вроде Юхнера, станут воротить нос». «По-моему, все очевидно», — сказал Франческо. «Классическая манера — это тупик. Она уже надоела и продается со скрипом. Все эти плавные переходы, полутона, когда ты в лепешку должен разбиться, но сделать так, чтобы мазки на картине не бросались в глаза. Все это прошлый век, а на подходе новая техника. Пастозный мазок, грубоватый штрих. За это будут платить». «Пастозный мазок?» — хихикнула подруга без имени. «Ой, мальчики, вы такие смешные. Скажи ведь, Марта, я так и знала, с вами, художниками, вообще не соскучишься». Марта молча курила. Сигаретная струйка, тонкая и сизовато-прозрачная, поднималась к потолку и рассеивалась. Лопасти вентилятора там вверху вращались медленно и неспешно, с едва уловимым гулом. Другой же вентилятор чуть дальше был неподвижен, словно застрял в табачном дыму, и я, присмотревшись, смог различить царапины и мушиные пятна. «Франческо, друг мой, — сказал Жан-Люк, — ты излишне оптимистичен. Новый стиль предрекают уже давно. Но воспринимать все это всерьез я буду готов лишь после того, как мне выпишут первый чек. А уж пастозность и все сопутствующие прелести я обеспечу, можешь не сомневаться». Разговор меня утомлял, он шел уже, кажется, по третьему кругу. Но и возвращаться в мансарду я сейчас не хотел. Меня дожидался там опостылевший холст, мазки на котором никак не желали складываться в картину. То есть, рассуждая формально, картина была в наличии. Старик Лассаль, пожалуй, сказал бы, что я уже не столь безнадежен, если оценивать технику исполнения. Но это было опять не то. В который раз уже за последние дни на холст ложилась, будто в насмешку, невыносимая пошлость. Самое же обидное, я не знал, как вырваться из этого порочного круга. «Не пойми меня превратно, дружище», — продолжал между тем Жан-Люк. «Революция в искусстве грядет, я в этом не сомневаюсь. Я намерен в ней поучаствовать, но пока я, к сожалению, вынужден ломать голову над вопросом, как бы мне извернуться, чтобы не сдохнуть с голоду». «В кондитерской за углом», — заметила безымянная, — «потрясающие пирожные, заварные, с кофейно-сливочным кремом, и бисквитные тоже. Поэтому, если разбогатевший лавочник заказывает мне семейный портрет, то я засовываю подальше свои крамольные мысли и рисую все как положено, чтобы лавочник узнал на картине свою жену, детишек оболтусов и любимого пса, и чтобы я потом смог на свой гонорар посидеть за этим столом и выпить, к примеру, кофе, ну или что покрепче, если будет желание». Мне подумалось, что на моем месте следовало бы сейчас оказаться не художнику, а писателю. Он выслушал бы весь этот треп внимательно, впитал бы его, переварил должным образом и выдал бы на этой основе что-нибудь умное, злободневное, с остросоциальным подтекстом. Но я, увы, лишен такого таланта. Зато обладаю неплохой памятью и время от времени переношу услышанное в дневник. Это происходит, когда пробуксовывает работа над очередной картиной, и мне надо чем-то себя занять. «И все же», — сказал Франческо, — «этот салон — идея отличная. Хоть ты, Жан-Люк, и ругаешь Юхнера, он предложил нам шанс. Надеюсь, кто-нибудь купит мои картины. Тогда я на эти деньги куплю билет на корабль и уеду на материк за морем. А если денег хватит, то еще дальше, на Изумрудные острова». Подруга Марты прыснула. «Какой хитрый! Хочешь, чтобы вокруг бродили голенькие туземочки? Так-так, теперь буду знать, о чем мечтают творческие натуры». «Там жарко», — согласился Франческо. «Поэтому да, одежда не особо нужна. Еда дешевая, а спать можно под открытым небом, ну или под навесом, если вдруг дождь. Но дождь там короткий, а потом весь день солнце. А главное, какие там краски, вы даже не представляете. Я видел цветные фото, это что-то феноменальное. Не то что наша здешняя сепия, без единого проблеска». Мне захотелось возразить ему, что проблеск только что был, лазурный лоскут на небе. И он, Франческо, мог бы его заметить, если бы в нужный миг посмотрел в окно, вместо того, чтобы ныть или рассуждать о художественных приемах. Да, я так ему и сказал бы, но поленился. «Сепия — это если на улице», — заговорила Марта. «А если на скотобойне, то там еще много красного. Сильный цвет. Я вчера там опять писала с натуры». «Ой», — сказала ее подруга, — «ты очень смелая, Марточка. Я бы сразу в обморок грохнулась, 100%. «Да уж», — Жан-Люк скептически вздернул бровь. «Думаешь, на салоне эти туши кто-нибудь купит? Не мясная ярмарка все-таки». «Купят, не сомневайся», — сказала Марта. «И заплатят побольше, чем за твоих гниющих купальщиц». «Каких-каких?» — заинтересовалась подруга. «Они пока не гниют», — поправил Жан-Люк. «Они просто заплесневели от сырости, как, собственно, и весь этот город». Я взглянул на часы, 2:30. Хоть мне и не хотелось сейчас в квартиру, но следовало вернуться туда. С минуты на минуту должна была прийти Эмили, моя маленькая сестренка. Сама себе она, впрочем, кажется очень взрослой и рассудительной. На днях ей исполнилось 18. Кивнув остальным, я вылез из-за стола. Подруга Марты пригрозила мне пальцем. «Не убегай, красавчик, ты мне понравился». Я ничего не ответил. Мельком подумал, она и сама, пожалуй, была бы симпатичной девчонкой, даже эффектной, если бы пребывала во вменяемом состоянии. Но волчок — коварная вещь. Он дает ощущение эйфории, отнимая при этом разум. Взгляд теряет осмысленность. Весь облик меняется в результате разительно, как будто из сложнейшей конструкции извлекают один единственный, но при этом ключевой винтик, и она распадается, утрачивает цельность и завершенность. Вообще, красота – предельно субъективная штука. Она не является арифметической суммой безупречных черт и пропорций. Чтобы оживить образ, необходим последний, почти мистический штрих, неуловимый ингредиент. И вот он-то начисто исчезает, если в действие вступает волчок. Об этом я размышлял, поднимаясь по лестнице на последний этаж, под крышу. Отперев квартирную дверь, прошел в свою комнату и угрюмо уставился на мольберт, приткнувшийся у окна. Собственно говоря, моя неоконченная картина очень хорошо иллюстрировала феномен, о котором я думал только что. Пусть даже это не женский портрет, а всего лишь пейзаж. Вроде неплохо сделано, но не хватает чего-то самого главного. На полотне был вид из окна. Два кирпичных дома с мансардами, мощеная улица между ними и набрякшие тучи сверху. Я старался как можно точнее и скрупулезнее передавать все детали – и неровности в стенной кладке, и потеки на крышах, и зернистый рельеф мостовой внизу. Фиксировал все нюансы ежедневной уличной серости. Начиная работу, я был уверен, если не упустить ни одной подробности, то картина оживет и задышит. Но, похоже, ошибся. Или все-таки... Я смочил подсохшую кисть, взял палитру с красками. Мне нужна была бледная небесная синева, та самая, что я наблюдал из окна закусочной. Я подобрал оттенок и на секунду прикрыл глаза, вспоминая. А потом добавил штрих на картину, в серую гущу, нависающую над крышами. Отошел на пару шагов, чтобы оценить результат, и разочарованно выругался. Синеватая клякса, которая втиснулась между туч, имела ровно ту форму, что я запомнил, и верный цвет, но все равно смотрелась чужеродной нашлепкой. Не решала проблему, а только усугубляла. Я готов был рвать и метать, но тут постучали в дверь. Сделав глубокий вдох, я вышел в коридор и открыл. Сестренка шагнула через порог, обняла меня и тут же защебетала. «Ну, наконец-то я к тебе вырвалась, а то, представляешь, этот противный Добсон уже собрался оставить меня сегодня в лавке, хотя сам же обещал выходной. Но я уперлась, сказала: нет, мистер Добсон, раз обещали, то я пойду, иначе нечестно». И он поворчал, конечно, надулся, как будто я его смертельно обидела, но я все эти его уловки изучила 100 лет назад. И сам он прекрасно знает, что я этот выходной заслужила, потому что всю неделю пахала как ненормальная. И пойди еще отыщи другую такую дуру». Она болтала без умолку, не давая мне вставить слово, а едва оказавшись в комнате, принялась выкладывать из сумки на стол провизию. «Вот, тут тебе от нас с тетей окорок свежий и сыр еще, а то ведь мы тебя знаем, ты даже про обед забываешь, когда рисуешь». «Эмили», — сказал я, — «прекрати уже, наконец. Ты, по-моему, не учитываешь, что это я твой старший брат, а не наоборот». «Все я учитываю, но ты очень непрактичный, и я должна о тебе заботиться. Поэтому, пожалуйста, не спорь. Лучше расскажи, какие у тебя новости? Чем занимался? Что рисовал? Вот эту картину я, например, не видела». Она принялась заинтересованно разглядывать пейзаж на мольберте. Похвалила. «Очень похоже, прямо точь в точь, почти как на фотографии. А вот этот кусочек синенький, ты его специально выдумал, да? Как будто небо разъясняется. А я как раз шла со станции и мечтала, может, солнце все-таки выглянет, потому что тучи уже надоели жутко». «Сестренка», — пояснил я устало, — «картина не удалась, ее надо переделать. Я просто еще не понял, как именно». «Но почему же не удалась?» — искренне удивилась она. «Замечательная картина, как у настоящих художников». Эта простодушная реплика неожиданно вывела меня из себя. Я буквально зашипел на сестру, едва сдерживаясь, чтобы не заорать. «Серьезно? Вот, значит, как ты это воспринимаешь? Я, по-твоему, дурачок-подмастерье, который пыжится, чтобы было как у художников? Ну, спасибо, сестрица, на добром слове». «Да нет же, Эрик, я не это совсем имела в виду. Просто хотела тебя чуть-чуть подбодрить, а то ты какой-то хмурый». «Меня не нужно подбадривать», — гаркнул я. «Меня интересует искусство, настоящее, способное встряхнуть мир, а не глупое подражание замшелым авторитетам. И очень жаль, что тебе это непонятно. А эта так называемая картина — просто мазня, бездарная гнусность». Кипя от злости, я схватил ножницы, размахнулся и вспорол холст от одного угла до другого, наискось. Крикнул: «Давно пора было это сделать! На помойку, на свалку, в мусор!» Эмили всхлипнула. Я обернулся к ней, и мой гнев угас так же быстро, как появился. На смену ему пришел мучительный стыд. Вернув ножницы на стол, я шагнул к сестре и осторожно обнял ее. Притянул к себе, зашептал успокаивающе: «Прости, малышка, прости. Не знаю, что на меня нашло. Проклятые нервы. И злюсь я не на тебя, конечно, а на собственную никчемность. Пожалуйста, не обижайся». «Я постараюсь», — улыбнулась она сквозь слезы. «Понимаю же, ты на взводе из-за этой дурацкой выставки. Ну, то есть, не дурацкой, конечно, а очень важной. И ты совсем не никчемный. Ты нарисуешь самую потрясающую картину, такую, как ты хотел, и на выставке все будут в восторге». «Ну, хоть кто-то во мне уверен», — буркнул я, целуя ее в макушку. «Не буду спорить с такой разумной сестренкой». «То-то же. Ну, раз уж ты одумался и осознал ошибки, то пора выполнить обещание». «Это какое же?» «Познакомь меня со своей компанией. Жан-Люка я знаю, ладно, а остальных? Ты сам сказал, что познакомишь, когда я вырасту. Вот и ловлю на слове. Или не помнишь, сколько мне теперь лет? А если будешь опять отнекиваться, обижусь по-настоящему». Я поднял руки. «Сдаюсь. Спускаемся к Янушу, здороваемся с этими охламонами». «Да! Ура!» Она подскочила от нетерпения и потянула меня за руку в коридор. На пороге я обернулся. Разодранный холст обиженно щерился, прореха в пейзаже мертво зияла. А за окном точно такой же пейзаж, только не нарисованный, а реальный, едва заметно вибрировал. Здесь надо оговориться. Термин «вибрация» я употребляю сейчас за неимением лучшего. Мне не хватает слов, чтобы внятно передать то, что я уловил. Как уже отмечено ранее, я не писатель, а живописец. Впрочем, тоже не лучший. Сейчас, анализируя увиденное постфактум, я констатирую, постройки за окном не смещались и не тряслись, как при подземных толчках. Они были неподвижны, но рябило пространство, которое их в себе заключало. Причем эту рябь я не столько видел, сколько угадывал, хотя она в конечном итоге воспринималась именно зрением, или, по крайней мере, имела потенциал к визуальному выражению. Перечитываю написанное и развожу руками в бессилии. Да, мое описание скорее запутывает, чем передает суть дела, но другого предложить не могу. Кроме того, вибрация сопровождалась, кажется, еле слышным электрическим треском, однако утверждать не берусь. Возможно, эту деталь дорисовало воображение. Позже, задним числом. «Ну пойдем же, Эрик, чего ты встал?» Эмили дернула меня за рукав. Я на нее отвлекся, а когда снова посмотрел за окно, никакой вибрации уже не было. Просто улица и дома, привычные до оскомины. Мы вышли из квартиры. В закусочной, пока я отсутствовал, сменились действующие лица. Марта и ее невменяемая подруга, к счастью, ушли, а их места за столом заняли Ферхойтен и, как ни странно, скромняга Броуди с постной миной, от которой меня сразу же затошнило. Когда мы подошли, Франческо воскликнул. «Какие люди! Дружище Эрик, немедленно признавайся, кто эта очаровательная особа рядом с тобой!» «Придержи коней», — сказал я ему. «Это Эмили, моя младшая сестра, и ты на нее лишний раз не взглянешь, если не хочешь получить в лоб. А ты, Броуди, расслабься, мы не на светском рауте». Броуди, вскочивший при виде Эмили, сконфуженно сел обратно. Она, зардевшись, устроилась рядом с ним. Я тоже собрался сесть, но мое внимание привлекла светящаяся витрина в доме напротив. Точнее, не столько она сама, сколько человеческий силуэт, который выделялся на ее фоне и был, казалось, сплетен из плотных теней. Для прохожих он, судя по всему, был невидим, они шли мимо, не оборачиваясь. Сам же я не мог разглядеть ни его глаза, ни черты лица, но откуда-то знал, что смотрит он на меня.